Яков Лович Дейч. Враги. Вместо пролога. Иван Данилович, полицейский надзиратель одного из харбинских участков, один из тех русских, кто при всех правлениях в Маньчжурии умудрялся отлично служить в полиции, человек толстый, очень красный и рыхлый, широко до слез, до боли в скулах зевнул, потянулся и посмотрел на часы. Было без пяти минут 11. До конца дежурства было далеко, а спать хотелось ужасно. Все последние дни и ночи были суматошны, переполненные всякой мелкой беспокойной чепухой, кражами, драками, двумя обысками, несколькими незначительными неинтересными арестами. В общем, в городе было спокойно. Это не нравилось Ивану Даниловичу. Не было случая выдвинуться и показать свою работу. Иван Данилович снова зевнул и раскрыл было замусоленную, распухшую от грязи, бог знает как попавшую в участок, книжку Юрия Слезкина «Ветер». Когда резко зазвонил телефон. Дежурный полицейский, дремавший около телефона, взял трубку, послушал и протянул ее Ивану Даниловичу. «Вас». «Я у телефона», – с солидным баском сказал Иван Данилович и сразу заулыбался. «А, господин Полунин, что у вас интересного в газете на завтра?» «Иван Данилович», – услышал надзиратель вместо ответа, – «слушайте внимательно и не удивляйтесь. Я говорю с вами из квартиры бывшего члена правления КВЖД Батракова». «Вы? У Батракова? Секретарь белой газеты у Батракова?» Иван Данилович изумленно вытаращил водянистые выцветшие глаза. «Да». «Подождите и не перебивайте. Я только что застрелил этого Батракова. Немедленно приезжайте сюда. Знаете где? На Маньчжурском проспекте». «Да вы пьяны. Это, дорогой мой, плохие шутки. Все-таки, хотя мы, так сказать, и приятели, но я лицо официальное и сейчас при исполнении служебных обязанностей». «Ну хорошо», – раздраженно бросила трубка. «Если не верите, посмотрите в телефонной книжке номер Батракова и позвоните сейчас же. Я отвечу вам. Понятно?» Трубка замолчала. Иван Данилович крикнул полицейскому. «Книжка где? Книжка где, дубина? Сколько раз говорил, что она должна быть на полке у телефона?» Полицейский заметался по комнате, нашел книжку. Иван Данилович лихорадочно стал перебрасывать страниц. Нашел номер, снял трубку, покрутил диск. «Иван Данилович», — ответил тот же голос. «Ну теперь убедились?» «Сейчас приедем». Хрипло взволнованно сказал надзиратель и бросил трубку. «Буди пристава и помощника!» – крикнул он полицейскому. «Позови Лихарева и Малецкого! Машину надо, живо! Кажется, это советского ухлопали, Батракова!» Один. К буйному, забрызганному, как палач кровью, пьяному, жестокому, дикому 1918 году вернись из наших дней, читатель. К тем далеким дням, когда, словно сойдя с ума, заметались по шестой части земной суши миллионы русских людей, кроша, рубя, расстреливая, грабя, насилуя друг друга, когда подвиг был рядом с изменой, величие души с ее падением, святость с подлостью, нежность с садизмом, когда все перевернулось, закрутилось в кровавом смерче, когда жизнь ничего не стоила, когда топтали ее мимоходом, не глядя равнодушно, словно не жизнь это была человеческая гусеница, ползущая через дорогу. К тем далеким дням, когда с винтовкой в руках бродили мы по проселочным дорогам, в тайге, в горах, по берегам полноводных рек, по широкому российскому простору, то ли в роли охотников в самой увлекательной охоте за человеком, то ли в роли дичи, за которой охотятся. Тогда прятались, убегали, видя за каждым кустом притаившегося врага неожиданную, кровавую, безвестную смерть. К тем далеким дням, когда входили в побежденный город то белые, то красные, когда умирающий от страха обыватель таился за темными окнами и привычно ждал, что сейчас начнутся расстрелы, что подбираются к нему и обыск идет уже в соседнем доме, когда валялись по улицам трупы, когда короткие и страшные драмы видел каждый переулок, когда никого уже не трогали жалкие слова о пощаде, робкая мольба жены, слезы матери, когда пристреливали у забора, а потом там же у трупа сплевывали на сторону и недрожащими пальцами удовлетворенно скручивали цигарку, сделав такое нужное, такое простое дело. К тем далеким дням, когда жадно искали по домам бутылки или баночки со спиртом, тут же на улице, морщась и довольно крякая, прикладывались к ним и подолгу булькали простуженным в тайге среди свирепых морозов горлом. Пили, чтобы спастись от простуды, чтобы спасти свое тело. Пили, чтобы спасти душу, одурманить ее. Чтобы не видела она разбросанных по улице трупов. Чтобы не видела она женских отчаянных слез и забрызганного кровью снега. К тем далеким страшным дням вернись, читатель. Здесь, в тумане времени, завязка тех событий, которые описаны в этой книге, завязка тех причин, которые привели ко многим следствиям, завязка тех странных событий, которые тесно перепутали жизнь нескольких людей, свели их вместе через много лет и властно подчинили теням прошлого. В Амурскую область, в богатый город Благовещенск, приглашу тебя, читатель. История будет о неком маляре Фролове. Впрочем, когда судил его прифронтовой военно-полевой суд, властью данной суду верховным правителем адмиралом Колчаком, то назвал себя Фролов художником. Председатель суда, подполковник, усмехнулся, но решение суда это не изменило. В самом конце 1918 года объединенные силы амурских крестьян и вернувшихся с германского фронта сибирских стрелков повели наступление на Благовещенск, главный город области. Вся Россия уже попала в руки большевиков. Один только Благовещенск, в котором была горсть казаков под водительством атамана Гамова, сотня офицеров, мобилизованная интеллигенция, гимназисты и реалисты, гордо решил не сдаваться и жить своей старой, привольной, свободной жизнью. Этот героизм захлебнулся в крови. Сотни детей-гимназистов, вчера только сидевших на партах за Малинин-Буренином и латинским экстемпортале, отдали свои юные жизни, навеки закрыв еще ничего не видящие на своем коротком веку глаза. Тысячи мирных горожан устлали своими изуродованными телами пыльные зимою благовещенские улицы. Даже на всероссийском кровавом полотнище страшного 1918 года трагедия Благовещенска рдеет ярким багряным пятном. К этим дням вернись, читатель. В снежный буран шли большевики на Благовещенск. В темную ночь приближались к обреченному городу их отряды. Главные силы наступали на вокзал, центр расположения белых. Левый фланг двигался на Астрахановку, к архиерейской даче, к казармам Амурской речной флотилии, где уже ждали красные матросы, готовые присоединиться к наступающим. Среди матросов красавец-реалист Матисин, сын капитана второго ранга Матисина. Большевиком стал красавец-реалист. Кричал матросам, что в первую очередь нужно убить его отца, капитана. Словно молния с небес, словно гнев Божий, убила его скоро черная оспа за то, что поднял руку на отца. Разрозненно, бессистемно, без хорошего руководства, без общего плана двигались на Благовещенск толпы вооруженных крестьян и фронтовиков. Зазейские крестьяне из разных богатых Тамбовок, Толстовок, Ивановок, Краснояровок, Кутиловых ехали на телегах с удобствами. На телеги грузили после победы добро, награбленное у горожан. И нередко потом можно было встретить в крестьянской избе граммофон с пластинками из Фауста, Травиаты и Риголетто, легкое кресло в стиле ампир или зеркальное трюмо из дамского будуара. Угрюмое небо, свистящий ветер в сторону белых, им в глаза, слепящие хлопья снега. По дороге тянутся густые толпы красных, одеты по-разному, в солдатских шинелях без погон, в тулупах, в шубах, в дахах, в ватных рваных пальто. На вооружении в большинстве трехлинейные винтовки. Есть берданки, охотничьи централки, карабины, револьверы. Есть и топоры, вилы и самодельные пики. Лучше вооруженные сведены в роты под командой старых унтер-офицеров. У ротных, взводных, отделенных красные повязки на рукавах. Химическим карандашом поставлен номер роты. Так и двигаются за снежным бураном. Благо ветер на город, в глаза белым. Двигаются осторожно, ощупью. Многие помнят фронт, германскую войну. Помнят, что впереди обманчиво, что мгновенно может разорваться снежная пелена огненной линии выстрелов. И тогда каждая пуля найдет свою жертву. И вот, где-то вдали, вправо за снежными вихрями, выстрел. Другой. Потом долгая свистящая очередь пулемета. Правофланговые красные части наткнулись на белую заставу. Вдали, очень далеко еще, огни города. И так начинается. 2. К командиру красной части энергичными шагами пробивается белокурый гигант с длинным чубом, с резкими крупными красивыми чертами лица, с голубыми ясными глазами, одетый в охотничью куртку, шапку-ушанку и оленьи унты. У гиганта военная выправка, его трехлинейка в образцовом порядке. Ему, вероятно, не более 25 лет. Он полон сил, строен, ловок, у него энергичный подбородок, могучие руки – крепкие ноги. Красный командир вопросительно смотрит на белокурого гиганта, шевелит заинденевшим усом. «Что вам, товарищ Фролов?» «А то, что не годится так, товарищ командир», резко бросает белокурый. «Это к нас как куропаток побьют». «То есть как это?» надменно гладит усы командир. «Что же вам не нравится? Я, кажется, фронтовик тоже и георгиевский кавалер». «Дозоры, дорогуша, надо высылать вперед, налево и направо, да и первую роту пора в цепь рассыпать. Вон город-то уже на ладони. Сейчас они нас из пулеметов как следует покроют. Там поди тоже свое дело, не хуже нас знают». «Вы, товарищ Фролов, позвольте вам сказать, не в свое дело суетесь», – уже зло сказал командир. «Революционной дисциплины не понимаете и вообще». «Товарищи!» Вдруг хрипло и громко кричит в снежную вьюгу белокурый гигант. «Товарищи! А ну-ка сюда!» Со всех сторон к нему собираются солдаты и крестьяне. Окружают командира и Фролова тесной растерянной толпой. У многих лица бледные, уже заранее позеленевшие в ожидании боя. «Товарищи!» Громко, митингово повторяет Фролов. «Я старый солдат еще с империалистической войны. Я пробыл в окопах 3 года. И вот говорю вам, что товарищ Кукшин ни хрена не понимает в военном деле и ведет нас всех на смерть от белогвардейской пули. Кто же так командует в бою? Ни охранения, ни дозоров, ни связи с соседями, ни плана. Это когда такая темень вокруг и такой ветер со снегом. Ничего не видно и не слышно. Кто тут старые солдаты? Угрюмов, Кохленко, Мозгалев? Вы такие дела на фронте когда видели? Эта рыжая дура нас на смерть тащит. Правильно я говорю?» «Правильно!» – рявкнуло несколько голосов. «Правильно!» Побледневший красный командир что-то хочет сказать, но Фролов дико и хрипло кричит. «Такого командира... выбрать нового! Правильно! Правильно! Фролова! Отставить Кукшина! Тут дело серьезное! Тут все пострадать можем! Фролова командиром! Фролова!» Так белокурый гигант Фролов, бывший унтер-офицер, представленный Керенским в прапорщике, но из-за Октябрьской революции прапорщика не получивший, стал начальником Красного полубатальона и повел свои роты на Благовещенск. 3. Густыми цепями подходят большевики к городу. Черными рядами вдруг оказываются они на снежных просторах. Ветер помогает им, ветер и снег слепят глаза защитникам обреченного города. Красные цепи бегут вперед, и скашиваемые пулеметным огнем поручика Гани Гурьева и его помощника-прапорщика Полунина снова ложатся в сугробы снега. Ганя Гурьев, поблескивая стеклами пенсне, бегает от пулемета к пулемету, устраняя задержки и подбадривая свою команду. «Жарко!» – весело говорит он прапорщику Полунину, высокому, стройному, совсем еще юному брюнету, не более 20 лет. «Тепло!» – отвечает тот, скаля молодые блестящие зубы под темным пушком усов. «Во фланг бы не зашли, уж очень много их!» «Ничего, там ротмистер Накаяма со своими японцами!» «Да, сегодня знаешь, что вышло? Казачья батарея не разобрала, что это японцы, снег в глаза, да и одеты они в штатское!» Вот ты поливнула по ним. Потери у них есть. Вот ведь все-таки не везет нам. Ну смотри, смотри, Полунин. Он справа заходит. Дай-ка туда ленту. Живее, живее, перебегают. Полунин посмотрел туда, куда ему показал Гурьев. Густая цепь красных решительно шла вперед, не обращая внимания на винтовочный огонь взвода гимназистов и казаков. Полунин быстро повернул туда пулемет. Некоторое время окутанный паром и захлебывающийся пулемет поднимал снежную пыль роем пуль. Красные не выдержали, перебежками отскочили назад, оставив позади десятка два трупов, залегли и открыли бешеный ружейный огонь по пулеметам. «Не позволяем вставать!» – кричит сквозь ветер и бьющий в глаза снег Гурьев. «Если сразу все поднимутся и бросятся сюда, нам не сдобровать! Держи их под огнем!» Полунин послушно кивает головой и в то же мгновение хватается за бок и медленно, кулем, валится сначала на колени, а потом вперед. «Шурк, ты что это?» – кричит Гурьев и бежит к нему. «Попало в бок», – морщится от боли Полунин, облизывая сразу побелевшие губы. «Да ты брось меня, я как-нибудь сам выполз. Увезут в госпиталь, ты пулеметы не бросай. Ой!» Гурьев зовет санитара, который кое-как делает перевязку и ведет Полунина к выходу из вокзала. Полунин уже у дверей, поворачивается к Гурьеву и слабо кричит. «Ты из-за меня не бойся. Рана легкая, царапнула. Досадно вот, что кровь. Не могу теперь помочь. Держись, Ганя. Не пускают сволочь в город, ведь всех перережут. Прощай». Казаки кладут его в реквизированный у присяжного поверенного сироты автомобиль, исцарапанный, с залитой кровью раненых серой перекрасной обивкой, и везут в госпиталь вместе с другими ранеными. Скрипя зубами от боли, поблескивая черными глазами, прапорщик слушает уходящую в снежную вьюгу, сливающуюся с ветром трескотню перестрелки. «Господи! Не дай им захватить город. Господи, Господи!» – шепчут белые губы. «Перережут всех. Господи, Господи!» Щемящая острая боль вдруг заставляет юношу закрыть глаза. Теряя сознание, он слышит со стороны вокзала дикий гул сотен голосов. «Ура!» 4. Растерянно мечутся по городу вооруженные интеллигенты. Близоруко блестят своими пенсне, пыхтят над непокорными затворами винтовок, палят в предрассветное серое небо. Дома жены, дети, привычная уютная обстановка, письменный стол, книжные этажерки с приложениями к Неве, самоварчик на столе. А здесь пронзительный смертельный свист пуль. Черные цепи озверелых людей, рвущихся в город, кровь на снегу, скрюченные в последних страданиях трупы. Не пора ли удрать в Сахалян? Благо, этот спасительный китайский город близко, всего только через Амур перейти. А красные уже обтекают Благовещенск со всех сторон. Они уже распространились по берегу реки Зии, заняли министерский затон. Товарищи уже пуляют вдоль главных артерий города. Вдоль Амурской, Зейской, Большой, как бы не отрезали. Вооруженные интеллигенты потихоньку, по одному бросают винтовки и начинают стягиваться к своим квартирам, чтобы взять семью и кое-что из вещей подороже, и пока не поздно, перемахнуть в Сахалян. А на вокзале заливаются, захлебываются пулеметы. Столбом идет от них пар, словно вспотели они от трудной работы. Сеет смерть. В предместьях Благовещенска, в Горбылевске, в Бухановке, где все население настроено большевистски, из окон и чердаков постреливают в проходящих белых. Кругом враги и на фронте, и в тылу дрогнули защитники города. Только испытанные бойцы еще не пускают красные цепи на улицы города. Офицеры, казаки и совсем еще юная молодежь, гимназисты и реалисты, которые в блаженном неведении улыбаются пулям и не кланяются им. А впереди, в снежной вьюге, тоже несомненным героем, идет впереди красных цепей товарищ Фролов, бывший унтер-офицер императорской армии. Он не ложится в цепи, стреляет по вокзалу стоя, кроет последними словами свою трусливую перепуганную шпану, щедро раздает зуботычины и с папироской, прилипшей к губе, скаля ровные белые зубы, прет вперед на вокзал, откуда свистящим, скрипящим, морозящим душу роем летит навстречу смерть. У Фролова прострелено ухо, кровь замерзла на шее и на воротнике оленьей куртки. Но белокурый гигант, скрипя унтами по снегу, матерясь и стреляя, идет вперед. Там, на вокзале, у одного из пулеметов задержка. Смерть дает антракт. Фролов поднимает свои цепи, руганью, прикладом, пинками, гонит вперед, пользуясь случайный и выгодный перерыв. Первые дома предместья. Красные занимают дворы, растекаются по улицам, стреляют из-за заборов. Последний акт кровавой драмы. На вокзале каша из тел. Бьют последних, еще не ушедших защитников. Добивают раненых. Пленных сгоняют в одну из комнат вокзала. Откуда-то появившиеся женщины, взлохмаченные, страшные, сумасшедшие мегеры, шагают через трупы, через лужи крови. Бегут к раненым и пленным, пинают их, бьют, плюют в лицо, изрыгают отвратительные ругательства. Остатки защитников, кто успел, кто мог выбраться, отходят на берег Амура, отстреливаясь, прячась за глыбами льда, двигаются к Сахаляну. Туда же отходит и японская гражданская милиция, сформированная из японской колонии Благовещенска ротмистром Накаяма. Здесь, в Сахаляне, последнее спасение от разъяренных, свирепых от крови и сопротивления красных. Конец. Торжествующий рев победителей по всему городу, смертельный вопль побежденных, растерянных, мечущихся по улицам в поисках спасения. Из дома в дом перебегают красные, опьяненные победой, безнаказанностью, стопками водки, кровью. Где-то в центре города застрелили и скололи штыками отца и сына Писаревских, зверски прикончили штыками визжащего от боли и ужаса сына доктора Илюшу Хоммера, застрелили учителя Захарова, превратили в решето Емельянова, пробили череп и изуродовали известного всему городу чудака и футуриста Флигельмантова, который дорого отдал свою жизнь, застрелив из винтовки нескольких красных. Убит на улице миллионер Титюков. Убил жену, дочь и себя поэт Чудаков, оставив записку, что разочарован в русском народе. На тротуарах, у заборов, на крыльцах домов трупы, трупы, трупы. Шел повальный грабеж. Врывались, убивали, отнимали все ценное, а то, что нельзя было взять с собой сразу, грузили потом на подводы. Били зеркала и посуду, ломали иконы и мебель, рубили шашками дорогие ковры, стреляли в люстры, распарывали штыками диваны, подушки, одеяло, обои. Где-то шла частая перестрелка. Это осаждали дом Иванова. Прекрасный охотник и стрелок, он мгновенно брал на мушку каждого красного, который пытался подойти к дому, и укладывал его навсегда. Сын Иванова помогал отцу, заряжая винтовки. Уложив полтора десятка красных, оба Иванова бежали через чужие дворы на окраину города и оттуда перешли по льду в Сахалян. То же самое проделал известный всему городу Яниус. Такими короткими, героическими, безнадежными схватками был полон этот кровавый день. Во главе озверелой шпаны бродил из дома в дом и товарищ Фролов. Пристреливал буржуев, выпивал где-нибудь в столовой богатого дома стопку коньяка, вина или водки, зятейские брызги. Вытирал рукавом губы, брал на память часики, браслеты, кольца и шел в следующий двор. Где-то на Амурской улице фроловская шпана приколола штыками молоканина, старика-купца с базара. И тут случилось такое, что на все часы этого дня потушило кровавый пыл Фролова. «Душегубы, сволочи, убийцы проклятые!» – услышал Фролов истерический женский крик во дворе. Фролов увидел, что шпана тащит куда-то молоденькую девушку, простоволосую, растрепанную, с безумными от ужаса глазами. «Хозяина убили!» – кричит она. «За что? Что он вам сделал? Старик, он добрый и душевный человек! За что?» «А ты помолчи!» – кричал один из шпаны. «Мы тебя туда же отправим! Горняшка ты, рабочая, должна с нами идти, а ты буржуев защищаешь? Пулю тебе в лоб надо, вот что!» «Не трожь!» – разбросал Фролов шпану. «Не трожь, не то сам пулю в лоб получишь! Рабочую девушку не трожь!» Шпана узнала Фролова, своего ротного командира, который в этот день показал себя бесстрашным. Кто-то смущенно ухмыляясь промямлил. «Да мы, товарищ командир, убивать ее и не собирались. По-другому делу поволокли. Девка хороша». «Не для тебя только», – грозно сказал Фролов. «Мы, рабоче-крестьянская власть, должны без насилия над женским полом». И, усмехнувшись, добавил. «Вот если добровольно, тогда другое дело». Девушка горько плакала, уткнувшись в рукав кокетливого пальто. «Ну, барышня, больше вас никто не тронет», — сказал ласково Фролов. «Кохленк, Угрюмов, останьтесь в этом доме для охраны. Никого не пущать, скажите, Фролов не велел. Ну, а за девку вы мне отвечаете, поняли?» Полные слез, но благодарные черные глаза посмотрели на Фролова. Так состоялось его знакомство с Катей, горничной благовещенского купца, заколотого штыками, и умершего в снежном сугробе у своего дома. 5. Замерли последние стоны добиваемых раненых, догорели сожженные красными буржуйские дома, откуда стреляли с мужеством отчаяния отдельные защитники города. Остыли страсти. Убрали трупы с улиц и дворов, засыпали или замыли лужи крови, все стало входить в какую-то новую колею. Во главе совдепа стал Мухин, бывший монтёр, человек по существу своему неплохой, даже добрый и благожелательный. Вероятно, благовещенцы помнят и до сих пор, что этот толстый, грузный человек с вечной трубкой в зубах остановил резню и спас многих белых от расправы. В первый же день, когда захватили Красный город, многие из них бросились к госпиталю, где лежали раненые белогвардейцы. Там же находился Александр Полунин, прапорщик, высокий, стройный, черноволосый юноша, который был ранен около пулемета на вокзале. Легко раненые выскакивали из госпиталя и бежали в Сахалян через Амур. Их обстреливали с берега, и немало их полегло среди нагроможденных в горы льдин. Но большинство были тяжело ранены и бежать не могли. Они лежали или сидели на своих кроватях, и с ужасом ждали, что вот-вот ворвутся красные в госпиталь, и начнется кровавая резня. Лежал и Полунин, у которого начался сильный жар, и который потерял много крови. Часа через два после того, как ворвались большевики в город, в офицерскую палату, ковыляя на костылях, прибежал с перекошенным от ужаса лицом юнкер и крикнул: «Идут! Идут!» Все заметались по палате. Раненые выхватывали из-под подушек револьверы, готовые оказать последнее сопротивление. Старик-капитан Рябинин стоял у иконы и молился, держа в левой руке наган. Тяжело раненые закрывались с головой одеялом, чтобы не видеть того ужаса, который должен был сейчас начаться. В самом углу палаты бредил и стонал тяжело раненый в живот казак. Все приготовились к неизбежному концу. Бледная, со слезами на глазах, в палату вошла сестра Милосердия, крича хриплым от волнения голосом: «Не стреляйте, не стреляйте! Это пришла охрана, вас не тронут!» Сразу за сестрой в палату смело вошел безоружный высокий солдат с красной повязкой на рукаве шинели. «Граждане!» – поднял он руку вверх. «Не бойтесь, никто вас бить не будет. Я пришел сюда с охранной ротой по приказу товарища Мухина. Мы никого в госпиталь не пустим, мы раненых не бьем, но я должен вас разоружить. Вот как хотите, если верите, то сдайте оружие. Потому вы наши враги, и оставить вам оружие мы не можем. Мы вас считаем пленными, если же оружие вы не сдадите, тогда я отниму его силой, как хотите». Сестра умоляюще протянула руки к 3-4 офицерам, которые стояли на коленях, положив револьверы на сгиб левой руки, готовые открыть огонь. «Сдавайтесь, господа, все равно ничего сделать нельзя. Товарищ командир Красной роты обещал мне защитить вас». Офицеры переглянулись, бледные, растерянные. Все сразу положили на пустую кровать наганы. Красноармеец крикнул в коридор. Вошли еще 2 солдата, собрали оружие. Красный командир оглядел всех и сказал: «Подчиняйтесь по-прежнему всем правилам госпиталя. Если кто вас обидит, обращайтесь ко мне. Я буду пока жить здесь». «А что с нами будет дальше?» — спросил капитан Рябинин. «Расстреляют?» «Не могу вам сказать, гражданин. Не знаю. Наверное, ваше дело будет разбирать народно-революционная власть». Красный командир ушел. В коридоре сидели вооруженные красноармейцы. Несколько постов было выставлено на улице. По отношению к раненым красноармейцы держали себя вполне прилично, хотя смотрели на них мрачными угрюмыми глазами. Через час после того, как посланный Мухиным отряд занял госпиталь, в здание пытались ворваться большая банда вооруженных и разъяренных рабочих. Но мухинцы их не пустили, причем дело дошло даже до взаимных угроз оружием. В течение дня таких попыток было несколько, но каждый раз мухинцы отстаивали белогвардейцев от расправы. Ночь прошла без сна, в тревожных думах о будущем, в ожидании, что вот-вот ворвутся красные и перережут всех. Но все было спокойно. Заходил командир красной роты, переписал всех по фамилиям, по чинам и роду оружия. На жадные вопросы о том, что ждет раненых, ничего не отвечал, кроме односложного «не знаю». Пришел на следующий день часов в 12, проверил всех по списку, собрал всех в кружок, всех, кто мог собраться по состоянию своих ранений, заявил: «Помилованы вы все! Мухин предлагает тем из вас, кто может передвигаться, уходить через Амур в Сахалян. Не кучей, не толпой, а по одному, постепенно, чтобы не очень заметно было. В Сахаляне ваших много, пусть вас кормят и лечат. А кто тяжело ранен, тот пусть остается до излечения. Могут не бояться, никто их не тронет». Раненые с чувством поблагодарили Краскома. Он ухмыльнулся. «Мухина благодарите, это его приказ. А что до меня, так я бы вас всех расстрелял бы. У меня брат казаки расстреляли на вокзале. Гады». Он твердо и крепко повернулся на каблуках и вышел из палаты. В тот день большинство легкораненых перешли в Сахалян. Туда же перебрался и Александр Полунин. У прапорщика был жар, и чувствовал он себя ужасно, но оставаться не захотел. Полторы версты до Сахаляна шел по ледяной дороге через Амур почти 3 часа. 6. Белокурый гигант с длинным чубом, с голубыми ясными глазами, в охотничьей куртке и оленьих унтах, с винтовкой на ремне, спокойно и самоуверенно переступил порог совдепа в доме военного губернатора и бросил первой попавшейся машинистке — совдеп уже шумел 2 десятками каких-то развязанных девиц, которые делали вид, что что-то делают: «Скажите товарищу Мухину, что пришел командир Фролов». Девица кокетливо заглянула в голубые глаза гиганта, вильнула задом и поплыла куда-то по коридору, покачивая бедрами. Вернулась через минуту и спросила: «Товарищ Мухин спрашивает, кто вы такой будете?» «Я же сказал, командир Фролов». «Товарищ Мухин вас не знает». «Не знает?» – грозно нахмурил брови Фролов. «Так он узнает». Гигант отстранил девицу без особой церемонии и крупными шагами пошел по коридору. распахнул дверь с надписью на картоне «Председатель совета», вошел в комнату. За большим письменным столом сидел толстый грузный человек. Бритый, с трубкой в зубах, с проницательными умными глазами. «Извиняюсь, товарищ Мухин», – подошел к столу Фролов. «Я без всяких правил к вам, мне некогда. Барышня тут не пускала. Говорит, что вы меня не знаете. А я Фролов, который вокзал брал. Как имею я революционные заслуги, то полагаю, что должен быть вам известен». «Нет, не слышал», – спокойно сказал Мухин, не вынимая трубки изо рта. «Вокзал многие брали. Заслуг тут особенных нет. Это был долг каждого красноармейца. Что вам, собственно, надо?» «Хочу какое-нибудь место получить. Двумя ротами командовал, которые в вокзал первыми вошли. Самый главный удар по белым гадам нанес». «Ах, вот что!» С некоторым интересом посмотрел на него Мухин. «Теперь вспомнил. Мне про вас говорили. И про геройство ваше, и про то, что потом вы чуть не всю Амурскую улицу разграбили и многих побили. Виноватых побили, а больше невиновных». «Невиновных?» Фролов изумленно расширил ясные голубые глаза. «Как это невиновных? Все ведь это буржуи!» «Буржуи нам тоже нужны. Спорить я с вами на эту тему не буду. А вот скажите лучше, что вам, собственно, от меня нужно?» «Как вы, председатель совдепа, то должны мне работу, то есть службу дать, как герою революционному. Все товарищи подтвердят, что я вокзал брал. Комиссаром быть хочу». Мухин вынул трубку изо рта. «Вот что, товарищ Фролов», – спокойно и тихо сказал он. «Теперь я вспомнил, что действительно взяли вокзал вы. Но потом вы грабили и убивали. Этим вы опозорили советскую власть. Я уже несколько человек отдал под суд за грабежи и убийства. Вам я прощаю за ваши подвиги во время взятия вокзала. Но никакого места я вам не дам, и никаким комиссаром вы не будете. Мне грабителей не надо. Война кончилась, и нужно строить новую жизнь. Мне нужны люди интеллигентные. Поэтому идите-ка отсюда по-добру, по-здорову, пока я не передумал». Гневные, но и растерянные голубые глаза уперлись в спокойное, бритое лицо Мухина. Каменный подбородок и прищуренные, немигающие глаза подсказали Фролову, что нашла коса на камень. Не прощаясь, он повернулся и вышел из комнаты. 7. Сначала Фролов не тужил. На веселую, разудалую жизнь с избытком хватало награбленного в дни захвата города. Фролов продавал китайцам часы, браслеты, золото и другие вещи. Может быть, жил и жил бы товарищ Фролов припеваючи, жил бы спокойно, впоследствии при белых, ибо немногие знали и помнили его роль при взятии города. Но властно вошла в его жизнь первая любовь, закрутила, закружила его буйную белокурую голову. Недолго помнила хорошенькая Катя о кровавой расправе с ее хозяином. Все заслонил образ белокурого гиганта-спасителя и атамана шайки головорезов. Фролов пленил немудреную девичью душу. Но была девушка хитра, материалистична и немало романов прочитала на своем коротком веку. А поэтому и потребовала от своего поклонника, чтобы все было как в хороших романах. Подарки, цветы, красивые слова, романтические свидания. Сумела околдовать она Фролова. Растаял белокурый гигант, никогда еще не испытывал он такого чувства. Золотым потоком засыпал он черноглазую Катю. Все те же кулоны, кольца, брошки, золотые монеты, дамские часики. Не думала, закрывала глаза Катя, что на многих из этих вещей стояли чужие инициалы и торжественные надписи. Не так уж было это важно. Важнее была любовь Фролова и материальная ценность его подарка. Быстро прибрала она к своим рукам все, что награбил Фролов в дни захвата города. И требовала еще и еще, так как нашлись у нее многочисленные родственники, которым нужно было тоже делать подарки. Перед Фроловым вдруг встала трагическая дилемма. или потерять Катю, или найти новый источник, из которого он мог бы черпать едва ли не ежедневные подарки. Говорил он Кате, что большую роль играет в совдепе, что правая он рука Мухина, так что положение обязывало. Что же было делать? Набрать шайку и снова пройти по городу, заходя в каждый дом и беря все, что понравится? Это было невозможно теперь. Разбой кончился. В городе был хоть и советский, но все же порядок. Тогда он решился на неприкрытое никакими лозунгами преступление. На Графской улице была большая китайская лавка, куда он в первые дни после занятия города продал много награбленных вещей. Теперь он решил вернуть эти вещи, да еще и прихватить деньги лавочника. Он был готов и на убийство, если бы оно понадобилось. Фролов положил в карман револьвер, надел маскарадную черную маску и вечерком вошел в лавку. Коротко и скупо он изложил лавочнику свое неотложное дело. Китаец затрясся, увидя револьвер, и стал извлекать из разных уголков ценные вещи и деньги. Фролов все это спокойно стал раскладывать по карманам. И в эту минуту, на свое несчастье, в лавку вошел какой-то русский обыватель. Увидя человека в маске, он попытался было юркнуть обратно, но фроловская пуля пробила ему живот, и обывателю пришлось остаться в лавке. Лавочник бросился к двери во внутренние комнаты, но упал с пробитым черепом. Фролов выскочил из лавки, швырнул маску и револьвер через ближайший забор и побежал по улице. Но тревога была уже поднята. Хотя и было темно, кто-то заметил, что выскочил из лавки высокий человек с белокурыми кудрями. Милиционеры догнали Фролова, обыскали, нашли деньги и разные ценные вещи. Фролов надменно улыбался, был спокоен и говорил: «Дорогуши, товарищи мои, верно, что не мои это вещи. Только взял я их у буржуев, когда брали мы Благовещенск. Советская власть ничего мне за это сделать не может. А что вы про лавочника говорите, так я тут ни сном, ни духом не участвовал. Я начальник народно-революционного отряда, а не грабитель какой». Тем не менее, на следующий день Фролова уже вели из милиции в советскую тюрьму. В первые дни пребывания там Фролов по-прежнему надменно улыбался и держался свысока. Потом, после первых допросов и очной ставки с теми, кто видел его бегущим из лавки, спокойствие его исчезло. Он понял ясно, что дело его серьезное. По советским кодексам убийство и грабеж карались в то время очень сурово. Конечно, в кодексе ничего не говорилось о тех убийствах и грабежах, которыми сопровождалось занятие города. Это была месть пролетариата и конфискация имущества буржуев. Свидетельские показания и ряд серьезных данных говорили против Фролова. Он подумал-подумал, да и написал прошение председателю совдепа. «Дорогой товарищ Мухин, что же это творится в городе Благовещенске, который находится сейчас под советской народной властью? А во главе этой власти вы, товарищ Мухин, меня, который есть начальник народно-революционной воинской части, забирают на улице, садят в тюрьму и обвиняют в том, что я есть грабитель и убийца. Я так полагаю, товарищ Мухин, что в вашей милиции есть еще контрреволюционные элементы, которые ведут тайную борьбу против советской власти и хотят победить верного бойца за народную власть. Прошу строго проверить все это ложное дело, товарищ Мухин. Есть много свидетелей, которые могут удостоверить, что я наступал на город Благовещенск с доблестными народно-революционными войсками. Я командовал двумя ротами, брал вокзал и вел себя геройски. В конце этого письма, дорогой товарищ Мухин, я прикладываю список товарищей, которые могут показать, что я говорю истинную правду. Они могут рассказать, что много народных врагов и буржуев я застрелил и заколол, когда взяли мы город Благовещенск. Не меньше, как 20 офицерья, буржуев и разных других белых я отправил в штаб Духонина. По нашему разработанному боевому плану мы ходили из дома в дом и били всех подозрительных врагов советской власти. В буржуйских домах брали мы, правда, золотые и другие вещи, награбленные буржуазией. Почему это, «Потому, дорогой товарищ Мухин, что помнили мы великий завет товарища Ленина «Грабь награбленное». А завет этот был напечатан в фронтовой газете «Окопная правда», и читал я его, когда еще был на Рижском фронте в 1917 году. Действовали мы, значит, по полному нашему народному праву, и никто ничего нам об этом не может сказать. И вот что же мы видим, дорогой товарищ Мухин? 2 недели назад меня берут на улице, находят взятые мною на память разные буржуйские вещицы и обвиняют в грабеже китайской лавки и в убийстве. Я прошу вас, дорогой товарищ Мухин, разобраться в этой несправедливой клевете и освободить меня, как я есть истинный и преданный слуга советской власти, поборник пролетариата, и сделал для него очень много, когда брали мы город Благовещенск. Я не жалел своей жизни и здоровья в бою и был беспощаден к врагам советского режима. На вокзале я уложил 4 белых гадов, да еще по городу человек 15. А потому прошу, дорогой товарищ Мухин, справедливо разобрать мое дело и освободить меня. С товарищеским приветом, Михаил Фролов. По целому ряду причин дело Фролова затянулось. Его письмо было приобщено к многочисленным протоколам опросов и очных ставок. Все производство было передано советскому судебному следователю, бывшему сторожу Благовещенского окружного суда, который, утонув в море всяких судебных бумажек, счел за благо не торопиться и держал в тюрьме 1500 народа, из которых не менее половины сидели ни за что, даже с точки зрения советской власти. Это были главным образом арестованные по доносам, но были и политические, офицеры, чиновники, представители буржуазии. Было много и уголовных, среди них товарищ Михаил Фролов.